Глава 20. Виктор Волков. «Привет, Вики! Привет, Иришка! Привет, Линда!» Услышав в общем канале голоса ребят из первой очереди, я так обрадовался, что чуть не забыл посмотреть на тактический экран. Поэтому тут же чертыхнулся и вгляделся в алую россыпь меток вражеских кораблей. Вероятность того, что циклопы прыгнут к одной из планет окраины одновременно с нашим прыжком сюда, была достаточно высока. И могла поставить на разработанном нами плане здоровенный жирный крест. «Да тут они все! Тут!» Правильно истолковав тишину в эфире, поддела меня Вильямс. «Вон, видишь, кучка особо героических глазастиков уже прется по направлению к елочке Лехи. Чертовски рад всех вас слышать!» Облегченно вздохнув, поздоровался я. «Вижу. Ну что, полетаем?» «Ага, босс!» – подал голос Гельмут. «С удовольствием! Орлова, твой план, как всегда, улет! Я до сих пор в шоке!» «Главное, чтобы все получилось!» – буркнула Иришка. «В моделях все планы хороши!» «Хорош бурчать, подруга!» – возмутилась Элен. «Что с твоим настроением?» «Спала одна! Вот и не в духе!» – усмехнулся Шварц. «Ничего, зато за время рейда успеешь нормально соскучиться!» «Ладно, болтуны, поехали!» – улыбнулся я. И, взяв под контроль сразу все 18 кречетов, повел их навстречу вражеским кораблям. Догнать вражеский патруль нам не удалось. Сразу же после того, как наши машины рванули в атаку, циклопы развернулись и на форсаже ушли к Алтуру. И начали тормозить только тогда, когда пролетели мимо эскадры, идущей к нам навстречу. Поэтому первый десяток вражеских кораблей мы сбили в тумане, влетев в него секунд за 20 до окончания перестроения и исчезновения лакун в секторах ТВФ. Следующие полтора десятка, после того, как циклопы, разлетающиеся в разные стороны от развернутых нами мовов, сами развалили только что выстроенный ордер. Потом бой превратился в избиение младенцев. Моя елочка, пользуясь той же тактикой, пресекала любую попытку циклопов собраться в туман, а истребители 2-й, 3-й и 4-й рот, работая тройками, сжигали деморализованного невозможностью нормально защищаться врага. Потеряв корабле 50, циклопы попытались уйти под защиту орбитальных крепостей, но не тут-то было. Без всякой команды с моей стороны ребята рванули вдогонку и, осаживая особо шустрых по методу Кощеева, умудрились сжечь больше половины атаковавшей нас эскадры. 189 кораблей. «Я люблю тебя, Вик!» Добив последнего подранка, захихикала Горобец. «А тебя, Орлова, просто обожаю!» «А морде труа?» – ехидно поинтересовался Шварц. «Если бы», – грустно вздохнула Иришка. «Этого гада любят все, так что цифру надо подставлять минимум двухзначную». «Ага, я тоже», – хором подтвердили Бренда и Элен. «И нефиг ревновать, он у нас такой один». «Эх, вот так всегда, вся любовь и в одно рыло», – обиделся типа Гильмут. «Ладно, Один, что делаем дальше?» «Дальше начинаем хамить», – вместо меня ответил Семенов. «Ты видишь другие варианты? Подбирайте своих ребят и полетели», – вздохнул я, скидывая демонам векторы атак. За время их отсутствия на Лагосе я слегка отвык от того бардака, который они умудрялись устроить в эфире. Еще на Лагосе, планируя будущий рейд, я слегка дергался, представляя себе полеты остальных елочек под огнем орбитальных крепостей. Но, как оказалось, волновался я зря. Даже самая дохлая елочка, Кощеевская, состоящая всего из 9 машин, носилась в зоне досягаемости их огня совершенно спокойно. А Джоуи Маккормик, насобачившийся контролировать все 9 щитов, резал атакующие торпеды в лучших традициях моей Иришки. Ничуть не хуже отрабатывали и Шварц с Фордом, одновременно орудуя 12 щитами. Поэтому, быстро успокоившись, я сосредоточился только на пилотировании. Бой в зоне досягаемости орбитальных крепостей оказался намного тяжелее, чем первый, состоявшийся за ее пределами. Несмотря на то, что елочки Кощеева и Вильямс буйствовали на нижних орбитах, сбивая большинство взлетающих с космодромов машин, челноки, пытавшиеся доставить на лежащие в дрейфе корабли их команды, все равно прорывались в космос. И где-то через час после появления в системе нам пришлось спасаться бегством. Группировка циклопов, собравшихся около одного из ключей, достигла 500 с лишним бортов. И нырять в образованный ею туман было форменным самоубийством. Гнали нас долго. Больше полутора часов, всаживая в защитные поля торпеду за торпедой и стараясь не нарываться на щедро сбрасываемые нами мовы. А рядом с Алтором тем временем завершалось перестроение основной массы вражеских кораблей в такой же густой туман, как и тот, от которого мы сбежали. Финт с прыжком в центральную часть системы сюрпризом для циклопов не оказался. Готовые к такому маневру, они встретили нас спуском такого безумного количества торпед, что щитовикам всех четырех елочек пришлось здорово попотеть. Следующие два были ничуть не легче. Видя метки приближающихся к кречетам торпед, я рефлекторно дергался и с трудом сдерживал желание перехватить управление щитами. А потом флот циклопов разбился на 5 групп по 400 кораблей и, по очереди меняя защитные ордера на атакующие обратно, попытался взять нас в коробочку. За следующие 4,5 часа боев мы сбили всего 17 вражеских кораблей и чуть не потеряли звено Бренда и кречет Алексея. Плотность огня вражеских кораблей постоянно заставляла нас работать на пределе возможностей и не прощала ошибок. Поэтому наше бегство в гипер получилось очень убедительным. Еле выжив в горниле боя, все 4 елочки неслись к точке погружения на форсаже, щедро сжигая топливо и закрывая силовыми полями задние полусферы. И безостановочно вывешивали за собой взрывающиеся сразу после развертывания мовы. «Если они не полные дауны, то должны успокоиться», — перед самым погружением пробормотала Иришка. «Ага», – поддакнул Гашек. «Подсчитать остаток нашего боекомплекта сможет даже имбецил, а с 3-4% на каждый борт вернуться обратно мы точно не захотим». «Ваши бы слова, да богу в уши!» – пробормотал что-то непонятное Кощеев, а потом меня замутило. 10 из 40 минут полета к ближайшей мертвой системе я провел за анализом только что закончившегося боя, а остальные полчаса пытался спланировать вторую часть рейда и закидывал в расчетный блок тактического компьютера один вариант за другим. Поэтому, всплыв рядом с крейсером Неистовый, не сразу сообразил, чего от меня требуют ребята. «Ну, сколько? Чё молчишь, босс?» «А, сейчас». Я открыл сводный файл. «Если с самого начала боя, то мы сбили 412 машин». «Вы? А все остальные?» — ехидно поинтересовался Гельмут. «Все вместе, Шварц», — вздохнула Линда. «Всего по 8 машин на нос. Нос – это у нас. А у тебя, наверное, шнобель», – поддела ее Вильямс. «А после рейда он превратится в хобот. Небось, опять уронила больше всех». «Вики, меня обижают», – надулась Горобец. «А я такая робкая, такая затурканная». «Сейчас получат по 1-е число», – пообещал я. «Вольф, и какого хрена ты всадил Мурену в корвет?» «Прости, босс. Уж очень удачно он под руку подвернулся», — еле слышно ответил Краузе. И громко добавил: «Но я больше не буду». К дикому хохоту, раздавшемуся в общем канале мысли связи, присоединились ребята из отсева, ожидающие, пока посадочные столы Неистового опустят наши кречеты в трюм. «Ладно, пошутили и хватит». Я скинул командирам рот самый интересный из вариантов, получившихся при анализе. «Заправляйтесь, пополняйте боекомплект и отдыхайте. Личный состав диверсионно-штурмового взвода можете грузиться на корабли». Как я и предполагал, для того, чтобы циклопы успокоились, 6 часов хватило с запасом. Всплыв рядом с Алтором-3, мы увидели такое же сонное царство, какое было в системе перед первым нашим появлением. Обращать внимание на обе патрульные группы, находящиеся достаточно далеко от зоны досягаемости орбитальных ключей, мы не стали. И сходу атаковали ближайшее к нам скопление дрейфующих кораблей. Капитан Неистового, всплывший в системе через 8 минут после нас, увидев количество обломков кораблей-циклопов, разлетевшихся по системе, ошалело чертыхнулся. А увидев количество меток вражеских торпед, стремящихся к нам наперерез, принялся материться и крыл циклопов, на чем свет стоит, до моего начальственного рыка. Группу тяжелых кораблей, практически не пострадавшую во время первого нашего появления, рвали в 4 елочки, начав со стороны ключей и щедро добавляя в шлейф из жутко фонящих на всю систему обломков минные поля объемного взрыва. Смирившиеся с потерей этой группы кораблей, циклопы судорожно пытались собраться у самого дальнего от нас ключа. И нам почти не мешали, поэтому процесс высадки ДШВ на корпуса 9 корветов прошел без сучка и без задоринки. Так же четко, как и в программе имитации альтернативы. А когда к ним подошел Неистовый, по всей плоскости скопления вражеских машин одновременно рванули мовы. Уничтожив последний корабль в скоплении, мы тут же атаковали ближайший ключ. Но безуспешно. Несмотря на то, что подойти мы смогли практически вплотную и всаживали в корпус торпеду за торпедой, сбить орбитальную крепость нам не удалось. Не хватило времени и мощности огня. Да, и как только она потеряла 30% эмиттеров защитного поля и 23% оружейных надстроек, 7 с лишним сотен циклопов, собравшихся у второго ключа, рванули в атаку и за какие-то 8,5 минут заставили нас отступить. Все время разгона для ухода в гипер мы хохотали как сумасшедшие. План, еще недавно казавшийся совершенно безумным, сработал. Мало того, что за неполные сутки у нас получилось уничтожить почти треть вражеского флота, так мы умудрились еще и выполнить программу «Максимум». И теперь в трюмах неистового покоились 9 неповрежденных корветов. Очень веский аргумент в будущей войне с метрополией.